Часть 9. Жертвоприношение. Советский анекдот, доказывал профессор, не в пример историческим, явление особое, свойственное только России. Исторические анекдоты во всех странах имеются, и про Черчилля, и про Наполеона, есть и древнегреческие. Но политический анекдот расцвел в советское время. Анекдот помогал выжить. От него душа прояснялась. Президент Форд спросил Брежнева, какое у него хобби. «Собираю анекдоты о себе», — сказал Брежнев. «И много собрали?» «Второй лагерь доканчиваю». Так что смех был делом серьезным. Анекдоты же Молочкова о Петре были безопасны. Все они были во славу правящего дома. Профессора это не устраивало. Он не верил, чтобы наш мужичок не подъязвил бы Петра. Русский человек – пересмешник. Не применит по золоту отколупнуть, подразнить вельможу. Учитель соглашался. Наверное, были и такие. Впрочем, некоторые анекдоты о Петре с годами как бы испортились. Хвалебные обернулись хулой, показали вдруг царя неприглядно. И учитель рассказал историю про трех королей. Начинается она, как в детской сказке. Однажды в замке сошлись три венценосца – польский, датский и русский. Пируют они, пьют и хвалятся своими солдатами. Надо бы оговориться, что сказка сказкой, а под нею быль. Было такое застолье, был замок, был король Август, король Фредерик и наш Петр. Пили-пили и заспорили, у кого солдаты лучше, чей солдат более предан своему государю. Как проверить? Будучи крепко в хмелю, они приняли предложение Петра. Пусть каждый призовет самого лучшего своего солдата и прикажет ему прыгнуть из окна башни, где они пировали. Ударили по рукам. Датский король призывает своего гренадера, подводит его к окну, приказывает прыгнуть с этой высоты на каменные плиты двора. Гренадер отшатнулся, упал на колени, стал спрашивать, в чем его вина. Король настаивал. Но тут Петр и Август Сильный предложили отпустить его, поскольку все с этим датчанином было ясно. Вызвал своего солдата Август. Поляк смотрит вниз и отказывается прыгать. Пусть его расстреляют, сам он прыгать не будет. Да и в чем смысл? Поляка освободили. Приводят русского. Петр приказывает броситься вниз. Солдат ничего не спрашивает, зачем, для чего. Встал на подоконник, перекрестился. «Назад!» — успел скомандовать царь. Солдат отдал честь и удалился. Петр был доволен, хвалился перед коллегами. Они не ожидали такого повиновения. Анекдот этот всегда приводили во славу петровских солдат. Никто не отмечал, что и поляк, и датчанин выглядели человечнее, противясь королевской прихоти. Вели себя нормально. Русский царь предстает как деспот. У него психология крепостника. Профессор поднял руку, как в классе. Психология. Это его не оправдывает. Он у вас, бедняжка, продукт своего времени, пленник обычаев. С него выходят взятки гладкие. Дорогой вы наш Виталий Викентьевич, так не пойдет. Нравственные законы существуют неизменными издавна. Петр с детства знал Нагорную проповедь и главную ее заповедь «Не убей». Тем не менее убивал. Сына родного убил. Это как, по-вашему? Кривобокая фигурка Молочкова виновато поникла. Словно тяжесть пригнула его. Не оправдываю, не оправдываю. Ну чего уж тут. Но вдруг вскочил. Зашагал раздраженно. Да все одно и то же. Знать не хотят, как было. А вы вникните. Вы себя на его место поставьте. И тогда судите. Ну почему специалисты и историки разные мнения имеют? Нет, господа хорошие, не так все просто. Одни царевичи изображают страдальцем за Русь, замученную петровскими реформами. Алексей Дя не согласен был. Он сторонник постепенного развития. Он обещал, что, придя к власти, восстановит лучшие традиции, вернет прежние обычаи, ходите снова с бородами. Другие того пуще видят в нем ненавистника Петра, непотребный сын, готовый разрушить и Петербург, и Петергоф, все построенное отцом, всех его сподвижников выгнать, с корнем вырвать все отцовские начала. Есть мнение, что Алексей не сам по себе был опасен, а как знамя тех, кто шел за ним, ревнители другого пути России. Часто считают историю с Алексеем величайшей трагедией Петра и одновременно его подвигом. Что может быть выше, принести в жертву отечеству родного сына? Винят за то, что он не терпел сына. Так ведь и сын не терпел отца, желал ему смерти. Петру не так опасен был Алексей, как его окружение. Оно выпистывало взгляды царевича. Оно стало серьезной угрозой делу Петра. Сам Алексей был щитом, за которым укрывались Кикин, Лопухин, Игнатьев, Афанасьев. Непримиримая оппозиция. А за ними угадывалось и большее. Стремление вернуться на теплую лежанку, в ленивую дрему боярской жизни. «О, бородачи!» — восклицал Петр. «Многому злу корень старцы и попы. Отец мой имел дело с одним бородачом, а я с тысячами». Снова будут плестись заговоры. Надо было выдернуть корень, иначе никогда не избавиться от постоянной смуты в надежде сменить власть. Не сделать этого, значит, после его смерти начнется шабаш. Первым делом примутся изничтожать права маленького Петра, Петра Петровича. Самого его постараются извести. Обезопасить малого, но как? Обезвредить Алексея, но как? Любое решение – трагедия. Так, Виталий Викентьевич, так, трагедия. Страшный выбор. Но говорят, что Петр не любил его. Мол, сын от нелюбимой жены. Так да не так. Нелюбовь отцовскую Алексей сам заработал. Много лет старался Петр привлечь его к делам. Давал то одно, то другое поручение. Никакого ответного интереса не встречал. Алексей увиливал, лентяйничал. Бегство Алексея в Австрию и то, что укрылся он там, вконец разозлило Петра, обозначило их разрыв. Как писал ему Петр в Неаполь, «Презрение к моей воле сделал, клялся Богом и обманул, ушел и отдался, как изменник, под чужую протекцию». Изменник. Чутье не обмануло Петра. Позже он узнал, что Алексей хотел бежать в Швецию, к Карлу XII. Подождите, Виталий Викентьевич. Хотел бежать, но не бежал. Вернулся в Россию на смерть. Молочков отстраненно посмотрел на профессора, ответил не ему, а нам. Хотя мы только слушали и вопросов не задавали. Известно, что Петр Андреевич Толстой уговорил Алексея вернуться в Россию. Пообещал за это отцовское прощение. Привезли царевича, допросили. Алексей отвечал уклончиво. Петр приказал учинить следствие и судить. Суд судом, но Петру надо было для себя найти ответ. Приближенные царевича признавались, что угроза подстричь царевича в монахи их не пугала. Они обсуждали с Алексеем. Монах не гарантия надежного отрешения от престола. Клобук не гвоздем прибит. Как обезвредить сына так, чтобы не претендовал, чтобы на корону не рассчитывал, чтобы заговоры вокруг него не клубились? Антон Осипович развел руками и сказал веско: «Так все равно Алексей наследник. Что бы с ним ни делать, какие бы клятвы с него ни брать, наследник». Да. Да, на это и расчет у заговорщиков. Что может государь? Молочков поморщился. Да ничего не может. Клобук не гвоздем прибит. Слова Кикина. Он знал, что говорил. Кикина казнить можно. А что с царевичем делать? Где выход? Сколько ни думал Петр, все склонялось к одному ужасному решению. Если бы Алексей впрямь не претендовал на престол, он бы давно мог уйти в монастырь. Так ведь не ушел. Мог в Австрии объявить себя частным гражданином, отказаться от наследства. Не сделал и этого. Ясно, что Алексей не уйдет на покой, как обещал. Не раз он нарушал свои обещания, даже клятвы. Слабый он, уговорят его. В Вене царевичу спешили признаться в верности те, кто слыхал, что здоровье Петра пошатнулось. И Алексей воспылал надеждой. Он был отцом Алексея, и он был отцом маленького Петра Петровича, ненаглядной шишечки. Как сложится судьба малыша? Катерина не скрывала своих тревог. Само собой считалось, что родился наследник престола, они оба родители были счастливы. Теперь же, когда раскрылся заговор, над жизнью маленького нависла угроза. Они ни перед чем не остановятся, так считала Катерина. Она осторожно толкала его к выбору. Меньшиков напоминал о прошлом. Софья и Петр, сводный брат и сводная сестра, та, что хотела его уничтожить, заговор стрельцов, смута. История могла повториться. Страшные картины детства тотчас всплывали в памяти. В окровавленных снах истошно кричал Иван Нарышкин. Петр вскакивал в ужасе, не понимая, где явь. «Жизнь Петруши зависит от участи Алексея», — уверяла Катерина. Будущее ей виделось уже без супруга. Разумелось, что его уже нет. О смерти Петр не позволял себе думать, но в последнее время открыл, что окружающие люди почувствовали в нем непрочность. Обнаружили, что и он смертен. Алексей следил за болезнями отца, поэтому и хотел затаиться в Вене. Ждал. Библейскому Аврааму было легче. Господь Бог был хозяином его жизни. Бог решал за Авраама. Учитель напомнил нам ту библейскую притчу. Бог потребовал у Авраама: «Возьми сына твоего единственного, которого ты любишь, Исаака, и принеси его в жертву во сожжение». Богу надо было испытать Авраама. Но Авраам не знал об испытании. Он знал лишь повеление Бога. Его вера была абсолютно некритична, на то она и вера. И Авраам взял сына и повел его. Сын спросил: «Вот огонь и дрова, где же агнец для воссожжения?» Отец отвечал: «Вот усмотрел себе агнца для воссожжения, сын мой». Исаак все понял и попросил связать его. Последний миг, когда связанный Исаак лежал на жертвеннике, и Авраам поднял руку с ножом, чтобы заколоть его, ангел остановил жертвоприношение. Авраам любил Исаака, Петр недолюбливал Алексея. Аврааму Бог приказал, Петру никто не приказывал. Ему самому надо было взять нож и занести над Алексеем. И не было ангела, чтобы остановить его. Что служило ему оправданием? С годами его все сильнее захватывала идея отчизны. Ради нее он не щадил себя, не считался со здоровьем. Ради нее мог даже отстранить от себя друга детства, Алексашку Меньшикова. Идея отчизны придавала силы. Она же порабощала, снимала нравственные запреты. Идея отчизны несравнима с верой в Бога. Поэтому Петру было совсем непросто переступить и традиции, и общечеловеческое, и мнение общества, и религиозное чувство, и пойти на столь неслыханное в истории. Он попробовал опереться на юридическую процедуру. Издал указ, где писал, что он самолично мог бы назначить наказание, но желает иметь решение суда. Велел пригласить судей из всех сословий, крупных вельмож, чиновников, начиная от Александра Меньшикова, графа Апраксина, барона Шафирова, вплоть до людей худородных, к примеру, прапорщика Ивана Веревкина, который подписался крестом. Всего 127 человек. Молочков даже не сомневался, огромный состав на самом деле судопроизводством не занялся. Допрос Алексею не устраивал. Российский суд считал, что мнение царя известно, процедуру провели формально, все единогласно были за смертную казнь. Учитель же был уверен, что Петр и впрямь желал знать истинное мнение окружающих. Он предупреждал настоятельно: «Сделайте правду, не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания, и отечество наше безбедно». Машина следствия, между тем, пытками выжимала новые и новые свидетельства преступных замыслов царевича. Законники не осмелились напомнить царю его обещание не наказывать сына, если тот вернется в Россию. Никто не вступился за царевича. Никто не думал о Петре, о его репутации. Все интересы были направлены к собственной выгоде. Наступил час, и перед Петром положили приговор со всеми подписями. Оставалось лишь утвердить. Трагедия приближалась к завершению. Петр надрывался, пытаясь сдвинуть с места русскую махину. Хрустели кости, летели головы. И вот когда из крови и проклятия показалась, наконец, явь новой страны, когда она вышла из захолустья в Европу, морские ветры наполнили ее паруса. На пути встала пустая, ничтожная фигура его сына, грозя порушить все, что было сделано. Оставить ему власть значило обесценить все принесенные жертвы. Тысячи павших солдат. Нет, не от сына избавлялся он, а от противника своего дела, ради которого он не щадил себя. Отец мог простить, но он был государь и не имел права предать тех, кто шел за ним. Учитель стиснул голову, голос его изменился. «О, вы не знаете, какая это ужасная сила, когда идея захватит душу. Я это испытал. Меня пытались остановить. Куда там? Я был как одержимый. Рукопись арестовали, а меня выгоняли отовсюду. Господи, какой я был страшный. Я готов был изувечить, убить. Странно, я тогда понимал Петра лучше, чем сейчас. Верность идеи заставила его пойти на убийство. Думаете, он не понимал, как потомство будет судить его? Все понимал. Но что делать, как говорил Гёте, мир сделан не из каши. Есть и кости, есть и корни. Их тоже приходится грызть и переваривать. Да, да, это точно. Конечно. Подхватил Дрёмов с какой-то неприятной радостью. Страшно, во что люди превращаются, люди, поглощенные своей идеей. Лучше всех об этом написал Достоевский. Кто такой Родион Раскольников? Он есть человек, страдающий идеей. И вот в чем открытие Достоевского. Ни любовь, ни суд, ни каторга не в силах избавить Раскольникова от его идеи. Напрасно Сонечка читает ему Евангелие. Он не в силах вырваться из плена идеи. У него не получилось потому, что он слаб оказался, не выдержал. Вот что его мучит, а не то, что убил двух людей. Автор ничего не может поделать с ним. Никак не удается привести его к раскаянию. Никакими способами. Да. Эта нераскаянность составляла суть той инсценировки романа Достоевского, которую сделал Дрёмов со своим другом. Ее отвергли, сочли искажением классики. Дрёмов ушел из театра, но мечта о спектакле, не похожем на все другие инсценировки романа, жила в нем. А Молочков сказал: «Да, так-то оно так. И все же скажу вам, рука его, занесенная для подписи, в последний миг остановилась». В Москве, в архиве, учителю довелось держать в руках приговор. Чернила порыжели, бумага осталась такой же плотной, жесткой. С каким-то восторгом Молочков признался, что этот документ дышал теми чувствами, что когда-то обуревали Петра. Никак он не мог решиться. Тянул и тянул время и не подписывал. Знал ли он, что измученный пытками Алексей кончается в Петропавловском каземате? Есть разные версии смерти царевича. То ли его удушили, добили, то ли смертельными оказались удары кнутом, что нанес Петр. Пушкин придерживался версии, что Алексея отравили. Скорее всего, он умер своей смертью от пыток и побоев. Приказа казнить не было, приговор не был утвержден. Но все равно отца считали виновником смерти сына, убийцей. Наверное, это справедливо. Драма, которую испытал Петр, была для него неразрешима. Усил его противоречий никто не в силах развязать. Похоже, что выхода достойного у него не было. Отцы, высечь надо было царевича. Предложил Гераский. Снять штаны и на площади высечь. Какой-нибудь после этого царь. Плюс женить на такой бабе, чтобы пикнуть не дала. Были и другие варианты. Сделать сенатором, чтобы дурь его всем стала видна. Кастрировать, объявить внебрачным сыном. Советы надавали учителю, как будто он мог передать их царю. На самом деле хотели как-то успокоить Молочкова. Дремов углубился в историю. Надо иметь мужество представить воцарение Алексея Петровича на русском троне. С его мстительностью к соратникам отца, с ненавистью к отцовским реформам. В итоге россияне осуждали бы Петра за то, что он загубил свое дело. Так древние римляне осуждали Марка Аврелия за то, что он оставил свое царство сыну Коммоду, явно порочному, беспутному выродку. А Марк Аврелий был великий философ-моралист и великий римский император. Единственное в истории сочетание такого рода. А сын кровожадный, коварный, верный закону силы, он должен был зайти на престол. Вместо того, чтобы устранить его, отец представил его войску как законного наследника. Неисчислимые мерзости и убийства сопровождали его царствие. В конце концов, его сестра, дочь Марка Аврелия, убила собственного брата, сделала это за отца, проклиная великого императора, который сохранял чистоту своей совести и правопорядок. История увенчала Марка Аврелия славой добродетельного, мудрого правителя. Репутация Петра Великого осталась запятнанной. Такие фарсы вот разыгрывает история. Фарсы, действительно. Через 2 месяца, осенью, Петр обнаружил, что мальчик плох. Екатерина долго скрывала это от него. Ее Шишечка был объявлен наследником, а он не ходил. На следующий год погиб и он. Молочков голову опустил, словно виноват был он. Первым заговорил профессор о том, что значит казнить человека. Никогда нельзя знать, смерть его будет благом, или благом могла стать его жизнь. От того, что умер маленький царевич, исчезло утаенное от всех оправдание казни Алексея. Произошло то, чего Петр никак не предвидел. Преступление всегда имеет продолжение. Дотошность профессора испортила наше молчание. Есть вещи, о которых лучше не рассуждать. Но есть люди, которые считают себя обязанными все выложить до конца.